Бармин. Бармин обрушил кувалду на зубило. Он тоже давно перестал считать удары, но чувствовал, что они становятся все слабее. Теперь, чтобы поднять кувалду, приходилось преодолевать яростное сопротивление всего тела. Дрожали, подгибались от слабости ноги. Взбесилось и рвалось из грудной клетки сердце. Стали совсем чужими, свитые из стальных мускулов руки. Бармин втягивал в себя жидкий воздух и никак не мог им насытиться. От теплого дыхания и пота иней на подшлемнике подтаял и норовил превратиться в ледяную корку. Второе дыхание не приходило, и Бармин доподлинно знал, что оно не придет. Кратковременный отдых уже не восстанавливал силы, а длительный мог оказаться смертельно опасным. Холод сковал бы разгоряченное тело и вызвал необратимые изменения в легких и бронхах. Сантиметров 60 пробитого по периметру днища поглотили огромную физическую силу Бармина. Он еще раз поднял кувалду, с ненавистью опустил ее на зубило. Промах. Филатов протянул руку. Его очередь. Бармин присел на скамью. «Что-то давно ты не улыбаешься, Веня», — подумал он. «Не слышно твоего жеребячьего смех. С полчаса назад подковырнул. С тебя, док, хоть портрет пиши. Глаза и губы одного цвета синие. И с тех пор слова из Вени не выдавишь. Всю Венину жизнерадостность вытянула кувалда». По настоянию доктора механики заменили Семенова и Гаранина, ударом которых уже не хватало мощи. Откручивать гайки торцовым ключом с воротком не очень намного, а все-таки легче. Главное — стронуть гайку с места. Да не грубым рывком, чтобы не полетела резьба, а с нежностью. А от зимних прошлогодних морозов промасленная гайка вкипела в болт. Попробуй, уговори ее повернуться. Нет, пожалуй, не легче, чем кувалда. И то, и другое тяжелее. Сколько времени отдыхал? Минуту. А мороз схватил пот на лице. Не забывай растирать, не то в два счета обморозишь. И пополз вниз, по шее, к спине и груди. Хорошо бы еще посидеть, пока сердце перестанет отбивать чечетку, а нельзя. Заколдованный круг. От холода спасение в работе, а работать нет сил. И еще одна мысль пришла Бармину. Было бы сейчас градусов 80. Емкость из этой бочки соорудили бы шутя. 3-4 удара кувалдой, и днище вылетело бы, как стеклянное. Но перемонтировать дизели при 80 градусах — дудки. Случись такое на Востоке зимой, жизни людям бы осталось минут на 50. Математический расчет. Без притока тепла температура воздуха на улице и дома за эти минуты сравняется, а на таком морозе живые существа бороться за свое существование не умеют. Минут через 20 начнется сухой спазматический кашель, не такой, как у Филатова и Гаранина, у них пока еще с мокротой, а именно сухой, который предвещает омертвление тканей органов дыхания, резко побелеет кожа лица, взгляд станет менее осмысленным, почти таким же, как сейчас у Дугина. Бармин забрал у него кувалду, посадил на скамью и засмеялся, хрипло, с короткими паузами, из-за перебоев дыхания. «Вспомнил, как Женька...» Бармин сделал глубокий вдох. «С кувалдой в бухгалтерии!» Он махнул рукой, вновь рассмеялся. «Ну, пошел ты в свою 25-ю каюту!» — проворчал Дугин. «Тоже мне Райкин!» «Перекур!» — предложил Семенов. Курить, конечно, никто не стал. Люди уселись на спальные мешки, расслабились... Дугин что-то ворчал про себя, улыбались, прикрыв глаза, Семенов и Гаранин, кривил в улыбке треснувшие губы Филатов. Накануне ухода в экспедицию Филатову до зарезу понадобились деньги. Продавалась по случаю отличная кинокамера. Бросился в бухгалтерию за авансом. Все заняты. Некогда, приходите завтра. А завтра-то будет поздно. У Бармина и Дугина, на которых натолкнулся в коридоре, тоже свободных денег не оказалось. И расстроенный Филатов махнул было рукой на кинокамеру, как вдруг у доктора созрел план. Велел ребятам ждать, а сам пошел в бухгалтерию уговаривать. Через несколько минут возвратился довольный. «Требуют услуги за услугу бюрократы», — весело сообщил он. «Секция водяного отопления у них вот-вот упадет. Крюк подбить надо, а слесаря не допросится. Женя, будь другом, возьми в мастерской кувалду». Когда вооруженный кувалдой Дугин направился в бухгалтерию, Бармин рухнул на стул и начал тихо умирать от смеха. «Ты что, спятил?» — недоумевал Филатов. «Ой, что сейчас будет?» — стонал доктор. В самом деле, до них тут же донеслись женские крики, визг и грохот падающих стульев. Бармин вытер слезы, подтянул галстук и помчался в бухгалтерию, откуда вывел под руку совершенно растерянного Дугина. Из всех щелей на них испуганно поглядывали бухгалтеры. «Да что они, белины объелись!» — возмущался Дугин. «Я говорю, секцию исправлю, вот кувалда, крюк вгоню, а они...» «Ничего, это скоро пройдет, друг мой», — ласково успокаивал его Бармин. «Проглоти таблетку, и тебе станет сразу хорошо». И сунул в рот Дугину мятную конфетку. Выпроводив Дугина, Бармин подмигнул Филатову и вновь пошел в бухгалтерию. Через две минуты Филатова вызвали в кассу и с чрезвычайной любезностью предложили расписаться в ведомости. — Я не сплю, — радостно изумлялся Филатов, пересчитывая деньги. — Как тебе это удалось, док? — А, пустяки, — скромничал Бармин. — Я к ним зашел и предупредил, что механик Дугин спятил и бродит по этажам с кувалдой, а мне поручено его найти и обезвредить. Я им, может, жизнь спас. Неужели отказывать мне в такой ерунде? Всю дорогу до Мирного околпаченный Дугин тщился отомстить доктору. Но тот был бдителен и попался на крючок лишь под самый конец путешествия. Дугин чем-то угодил штурману, и тот объявил по судовой трансляции Бармину срочно зайти в 25-ю каюту. «Бармину срочно зайти!» И на глазах многочисленных и восторженных свидетелей доктор долго метался по коридорам, пока не осознал, что в каюте под указанным номером находится гальюн. Бармин поднялся, хлопнул Дугина по плечу, подставляя зубило друг Ситный, и взял кувалду. А полярным врачом он стал так... Однажды за победу в студенческих соревнованиях по самбо ему вручили приз — стопку книг. Одна из них и сыграла неожиданно большую роль в его судьбе — книга о жизни, путешествиях и гибели капитана Роберта Скотта. И даже не вся книга, а несколько строк из нее. Придя на Южный полюс и убедившись, что Амундсен на целый месяц его опередил, Роберт Скотт со своими спутниками отправился обратно. Долгими неделями шли люди по Антарктиде, волоча за собой сани с грузом, шли удрученные неудачей, израненные и обмороженные, и на 140-й день пути слегли, чтобы умереть от голода и холода, в нескольких милях от склада с продовольствием и горючим. Они преодолели бы это расстояние, но поднялась сильнейшая пурга, переждать которую им было не суждено. Так вот, одно из величайших и, наверное, труднейшее в истории географических открытий путешествия завершилось трагедией из-за того, что в пищевом рационе его участников отсутствовал витамин С. Капитан Скотт и его товарищи погибли от цинги. Именно цинга, окончательно лишила их сил и не позволила переждать ту последнюю в их жизни пургу. Десяток лимонов, несколько коробочек с витаминами, которые продаются в любой аптеке, и легендарный герой остался бы в живых. Был бы я с ними. Мальчишеская мысль отдала первотолчок, побудила задуматься, размечтаться о роли врача среди людей, оказавшихся в исключительных обстоятельствах. В мечтах своих дрейфовал на льдинах, зимовал на далеких полярных станциях, а распределили врачом скорой помощи в заштатный городок. Здесь люди тоже страдали. Звали выручать и смотрели на него, как на спасителя. Он выручал, спасал и продолжал мечтать о работе, которая поглотит его целиком. Так прошел год. В неустанных хлопотах и скуке среди спокойных и тихих людей, привыкших в 10 часов гасить свет и ложиться спать. Один ночной визит все перевернул. Приехал на окраину городка, разыскал на берегу озера небольшой домик, вошел. И сердце его дрогнуло. В углу комнаты, подпирая головой потолок, стоял на задних лапах чудовищных размеров белый медведь. Бармин осмотрел больного, человека лет 30, предложил тревожно суетившимся старикам одеть сына, увез его в больницу и незамедлительно удалил воспаленный аппендикс. Несколько дней, пока пациент лежал в больнице, Бармин проводил у его постели все свободное время. Расспрашивал о жизни полярников, слушал рассказы о разных приключениях, то и дело выпадавших на их долю. Семенову, а это был он, Бармин понравился. Осторожно, чтобы не обидеть молодого хирурга, навел справки и, расставаясь, обещал позаботиться о его судьбе. В лютом нетерпении прожил Бармин 3 недели, пока не получил из Ленинграда телеграмму с предложением приехать в институт, а еще через 2 месяца, не веря своей удаче, ушел в составе антарктической экспедиции на станцию «Восток». На этой самой тяжелой для жизни людей станции, Южный полюс, где зимуют американцы, расположен гораздо ниже «Востока», и морозы там послабее, и кислорода в воздухе побольше, Бармин узнал о том, что еще не встречалось в учебниках. Он видел, как молодые, полные сил люди задыхались, корчились и исходили кровью в муках акклиматизации. Как неделями не заживала пустяковая царапина. Как человек, у которого кровяное давление упало до 60/30, спокойно работал и не жаловался на самочувствие. Он видел, как в полярную ночь, когда магнитные бури на 2 недели разорвали эфирную нить, связывающую Восток с внешним миром, распадалась личность внешне совершенно здорового человека. Одного он лечил отдыхом, второго — лекарствами, третьего — психотерапией. Механик Назаркин перестал умываться, зарос грязью, не менял белье. Доктор все выстирал, выгладил, перевязал розовой ленточкой и положил на аккуратно им же застеленные нары. Не помогло. Скрытно сфотографировал в разных ракурсах опустившегося парня, раздобыл фото, где тот симпатичный и элегантный весело улыбается жизни, и соорудил витрину. Сегодня и вчера Пети Назаркина. Свадебный подарок его невесте от коллектива «Восток». С того дня не было на станции человека более преданного идеалам чистоты и гигиены, чем механик Назаркин. В ту зимовку Бармин впервые спас человека благодаря не знаниям своим, а наблюдательности и физической силе. В августе, под самый конец полярной ночи, морозы стояли неслыханные, под 85 градусов. Мороз не мороз, а радиозонды аэрологи запускали, и метеоролог 4 раза в сутки выходил снимать показания приборов. В тот день Бармин дежурил по станции, и когда Гаранин отправился на метеоплощадку, с точностью до минуты зафиксировал его выход из дому. Дальше события развивались так. Гаранин обнаружил на актинометрическом приборе повреждение контакта и, чтобы устранить неисправность, снял рукавицу. В ладони мгновенно появилась сильная боль. Потом она вдруг исчезла, и в свете прожектора Гаранин увидел, что рука побелела. Встревоженный, он надел рукавицу и поспешил к дому. А на востоке-то спешить нельзя. Шагом нужно ходить на востоке, медленным, старческим шагом, иначе в два счета сорвешь дыхание. А Бармин смотрел на часы. 5-7 минут прошло, нет Гаранина. 3 минуты можно было бы еще подождать, но Бармин, томимый неясным предчувствием, доложился, оделся и направился к метеоплощадке, где и нашел Гаранина, который споткнулся о шланг питания, запутался в нем, упал и не мог подняться. Здесь уже Бармин забыл о том, что и тяжести на востоке нельзя поднимать, и резких движений делать не рекомендуется. Времени бежать за подмогой не было. Бармин взвалил беспомощного товарища на спину, внес в помещение и растер спиртом. А спохватись, доктор, чуточку позднее. Быть бы новой могиле на острове Буромского, усыпальницы погибших в Антарктиде полярников. Впрочем, как смеялся потом Бармин, благодаря этому случаю он накропал материальчику для научной работы. Открыл влияние холода на певческие способности. Когда, спасая Гаранина, он тащил непосильную для одного человека тяжесть, то наглотался морозного воздуха и онемел. Спазмы голосовых связок не позволяли произнести ни единого слова. Над мычащим доктором сначала подшучивали, потом испугались, но компрессами и безжалостными массажами Бармин сам себя вылечил. За год первой зимовки познал людей больше, чем за всю предыдущую жизнь. В обычных условиях, выяснил он для себя, сущность человека скрыта, и нужны чрезвычайные обстоятельства, чтобы она проявилась. Так Семенов и в еще большей степени Гаранин отнюдь не кажутся сильными. Общаться с ними просто, они доброжелательны, слушают других, не перебивая, охотно оказывают разные бытовые услуги. Узнав, что доктор получил новую квартиру, пришли и 2 дня приводили ее в порядок, помогали перетащить мебель. А Гаранин и вовсе мягок, хоть узлы из него вяжи, одолжит деньги, доподлинно зная, что не получит их обратно, отдаст накопленный на зимовках научный материал наглецу аспиранту и прочее. Но в чрезвычайных обстоятельствах обнаруживается, что эти, казалось бы, нехарактерные для сильных личностей поступки нисколько не мешают и Семенову, и Гаранину быть твердыми, жесткими, а порой и жестокими. Взять хотя бы тот аврал в полярную ночь, когда пурга разнесла аэропавильон, или случай во вторую зимовку, когда, это было тоже в полярную ночь, радист Костя Томилин заболел воспалением легких, а баллоны с кислородом опустили. Костя задыхался, без кислорода он мог погибнуть, и Белов рискнул вылететь из Мирного на восток. Покрутился над станцией и сбросил баллон, как торпеду. Садиться в 70 с лишним градусов нельзя, не взлетишь. Искали всей станцией, поморозились, измучились. Группа за группой уходили и возвращались, падали на нары и засыпали. Костя молил: «Мне уже лучше, черт с ним, с баллоном». А Семенов с Гараниным сутки не спали и никому спать не давали. «Ищи, как хлеб ищешь, тогда найдешь». Специально взвешивал потом людей. В среднем на 3 килограмма похудели. Но ведь нашли баллон. По привязанной к нему длинной ленте кончик из снега торчал. Выкопали баллон. Тоже работа на полсуток. 3 метра под снег ушел. И спасли кость. Вот это и есть внутренняя сила, скрытая, как скрывается она в ласковом штилевом море или безобидном на вид вулкане. И еще. Семенов и Гаранин оставались самими собой перед самым высоким начальством. Уважали его за должность и заслуги, но не суетились и милости не выпрашивали ни словом, ни поведением. А надо было, возражали, отстаивали свое и в обиду своих ребят не давали. И оттого характер их приобрели цельность, без которой подлинно сильным человек быть не может. Цельность — в этом все дело. Вот, например, Макухин. Властен, суров и груб, с ниже стоящими. А для начальства — податливое тесто, лепи из него что хочешь. Клади в любую форму. Нет в нем цельности, значит, нет ему и настоящей веры, и сила его показная — бенгальский огонь. «Погоди-ка!» — Семенов забрал у Бармина клещи с зубилом, отбросил. «Попробуем такой американский способ». Семенов взял топор, сунул лезвие в щель. «Бей!» Бармин с силой обрушил кувалду на обух топора. «Ну, совсем другое дело. А ну-ка еще разок!» «Бац!» — по обуху. «Еще, еще!» Днище провалилось. Провалилось, будь оно трижды проклято. Всхлипнув, Бармин уронил кувалду на унты, но даже не ощутил боли. Емкость была готова. Ну, еще приделать сверху и снизу два патрубка — ерунда. Бармин оглянулся. Филатов, у которого носом пошла кровь, уже минут пять лежал в спальном мешке. Дугин и Гаранин раскрутили гайки и снимали крышку цилиндров с первого дизеля. «Помоги выбраться», — попросил Филатов. Бармин подсел к нему, опустил подшлемник. Кровотечение остановилось, но резко осунувшееся лицо было мертвенно-бледным. «Разотри ланиты, детка!» Бармин похлопал Филатова по щекам. «Голой ручкой, она у тебя тепленькая». А Гаранин тоже на пределе, — подумал Бармин. И у Семенова подшлемник в крови. Как это раньше не заметил? И все-таки полдела сделано. Откуда Бармин мог знать, что самое тяжелое испытание еще впереди?